Улетала я в этот раз ранним утром, когда крошечный, по сравнению с цюрихским, аэропорт Куантран был еще полупустым. Зарегистрировавшись на рейс, я снова вынырнула на улицу и долго бродила там, стараясь таким образом, по максимуму, насколько это возможно, оттянуть прохождение паспортного контроля и как будто бы про запас надышаться швейцарским воздухом. «Пока-пока, Швейцария. Спасибо тебе за такой теплый прием и незабываемые впечатления. Обещаю, что на этот раз я очень скоро приеду сюда опять».